Глава 13. Беллард знала, что лос-анджелесские лагеря бездомных имеют особый общественный уклад. Народу в них была тьма тьмущая. И город, и департамент постоянно подвергались нападкам правозащитников за дурное обращение с общинами бездомных и отдельными представителями этой прослойки. В результате департамент устроил специальные курсы подготовки личного состава, где полицейских по большей части учили лишь политике невмешательства. На этих занятиях Беллард узнала, что любой лагерь бездомных во многом похож на обычный город с его социальной иерархией и управляющими структурами для обеспечения безопасности, принятия общих решений и утилизации отходов. Во многих лагерях были свои мэры, шерифы и судьи. Входя в лагерь на Гелиотроп-драйв, Беллард хотела найти шерифа. Если не считать непрерывного гула машин над головой, в лагере царила тишина. Было начало первого, температура опустилась градусов до 50, и почти все местные потихоньку отходили ко сну, скрываясь от возможной непогоды под пластиком или брезентом, а в лучшем случае за алюминиевыми стенами автоприцепов. Беллард заметила человека, бродившего по свалке, которую устроили люди, выживающие за счет мусора других людей. Человек возился с пряжкой ремня, но молния на его брюках все еще была расстегнута. Оторвавшись от своего занятия, мужчина изумленно взглянул на Беллард и осведомился. «А ты нахрен кто такая?» «Полиция Лос-Анджелеса. А ты нахрен кто такой?» «Ну, я тут живу». «Вы шериф? Мне нужен кто-нибудь из местных авторитетов». «Нет, не шериф. Дежурю в ночную смену». «Да ну. Охранник, значит?» «Ага, именно». Беллард сняла с ремня свой жетон и подняла его повыше. «Беллард, полиция Лос-Анджелеса». «А я это... Денвер. Здешние кличут меня Денвер». «Значит так, Денвер. Я не собираюсь никого напрягать, мне просто нужна ваша помощь». «Ну ладно». Сделав шаг вперед, Денвер протянул ей руку. Беллард чуть было не отпрянула, но сдержалась. К счастью, в правой руке у нее была рация, и от рукопожатия можно было отказаться. «Лучше стукнемся локтями, Денвер», — предложила Беллард. Она выставила локоть, но Денвер не понял, что с ним делать. «Ладно, проехали», — сказала она. «Просто поговорим». «Я здесь вот по какой причине. Одна дамочка угодила в больницу с очень серьезными травмами. Думаю, из ваших. Хочу найти место, где она жила. Поможете?» «Вы про кого? Здешние то приходят, то уходят, иногда бросают свои вещи». «Ее зовут Рамона Рамон. Вроде как латиноамериканских кровей, невысокая. Говорила, что живет здесь». «Ага, Рамону я знаю. Но вот что я вам скажу. На самом деле она не девушка, а парень». «Да, я в курсе. Родилась мужчиной, но считает себя женщиной». Денвер, похоже, запутался, и Беллард продолжила. «Значит, она и правда здесь живет?» «Ну, жила. Неделю назад куда-то делась, и мы решили, что уже не вернется. Как я и говорил, то приходят, то уходят, бросают здесь свои пожитки. В общем, ее дом уже занят. Так у нас все устроено, понимаете? Кто первый встал, того и тапки». «А что за дом?» «Мидас 74-го года. Где трейлеры стоят, в самой голове». И он указал на ряд разношерстных домов на колесах, выстроенные перед пустырем, на котором раскинулся сам лагерь. Первым в ряду был грязно-белый додж Мидас. По боку его шла выцветшая оранжевая полоса, а на задний край кузова был накинут пластиковый звездно-полосатый флаг. Должно быть, в том месте крыша протекала. Трейлеру было 40 лет, и каждый год из этих 40 оставил на нем свою отметину. Слыхал, она купила его за 400 баксов. Прежний жилец перебрался в джунгли. Денвер ткнул пальцем в сторону пустыря. Ясно было, что дома на колесах, независимо от плачевности их состояния, считались здесь весьма престижным жильем. В последнее время появилась новая отрасль экономики. Предприимчивые граждане рыскали по авторазборкам в поисках старых нерабочих автоприцепов, буксировали их на парковке под эстакадами и по дешевке продавали бездомным или даже сдавали в аренду. Эти прицепы, переходя из рук в руки, нередко становились причиной конфликтов. Случались и незаконные выселения. Сейчас в департаменте собирали особую группу для работы с такими и многими другими проблемами подобных лагерей, ибо число бездомных неуклонно росло, и лос-анджелесская популяция стала самой крупной к северу от Нью-Йорка. «Долго она здесь жила?» — спросила Беллард. «Год плюс-минус», — ответил Денвер. «А сейчас там кто-то есть?» «Ага, один парень. Бурный понедельник». «Он сам себя так называет?» «Ну да, здешние, знаете ли, называют себя по-разному. Прежние имена остались в прошлом». «Ясно. Ну, пойдем поговорим с этим бурным. Мне нужно заглянуть внутрь». «Не советую его будить. Вряд ли ему это понравится. Он козел, каких мало. Даром, что бурный понедельник». «Мне такие не в новинку. Ничего, Денвер. Мы с ним справимся». Шагая вдоль ряда трейлеров, Беллард включила рацию и запросила подкрепление. Диспетчер сообщил, что патруль будет на месте через 4 минуты. «Когда сюда заявляется полиция, люди, бывают, нервничают», — заметил Денвер, когда она опустила рацию. «Понимаю», — кивнула Беллард. «Нам проблемы тоже не нужны. Так что все зависит от бурного понедельника». Она предусмотрительно захватила из бардачка тактический фонарик с тяжелой стальной рукояткой и теперь постучала ею в дверь Додж Мидаса, после чего отошла на комфортное расстояние, 4 фута назад и 2 влево. Ручки на двери не было, от нее остались 2 отверстия, сквозь которые была продета металлическая цепь, так что закрыть дверь на замок можно было с обеих сторон. На стук никто не ответил. Внутри трейлера по-прежнему было тихо. «Похоже, там кто-то закрылся», — сказала Беллард. «Угу», — кивнул Денвер. «Там он, там». Беллард постучала снова, на этот раз сильнее, так, чтобы было слышно за гулом автомобилей. Звук эхом отразился от бетонной эстакады над головой. «Эй, бурный!» — позвал Денвер. «Вылазь на минутку!» На гелиотроп-драйв неспешно свернул патрульный автомобиль. Беллард мигнула фонариком. Машина остановилась напротив Мидаса, и из нее вышли 2 женщины, те самые, что присутствовали на инструктаже, старшая Эррера и ее напарница Дайсон. «Что тут у нас, Беллард?» — спросила Эррера. «Нужно разбудить одного парня», — сказала Беллард. «Денвер, кстати, вот он, говорит, что этот парень не любит, когда его будет». Заскрипели рессоры, убитые за 40 лет службы. В трейлере кто-то зашевелился. Из-за двери донесся голос. «Ну и чего тебе надо?» «Эй, бурный, тут полицейские!» — отозвался Денвер, хоть его и не просили. «Хотят заглянуть к тебе в хижину, потому что раньше здесь жила Рамона». «Ну, больше она тут не живет», — заявил бурный. «А я сплю». «Откройте дверь, сэр», — громко сказала Беллард. «А у вас есть ордер или что-то в этом роде? Я свои права знаю». «Нам не нужен ордер. Нам нужно, чтобы вы открыли дверь. В ином случае мы отбуксируем ваше транспортное средство на парковку полицейского участка, где дверь будет вскрыта силой, а вы будете арестованы за то, что мешаете следствию. Окажетесь в окружной тюрьме, и это роскошное место займет кто-то другой. Скажите, сэр, вы точно этого хотите?» Решив, что ничего не забыла, Беллард стала ждать. Эррера, отступив в сторону, наклонила голову к наплечному динамику. Дайсон осталась на месте. Через 30 секунд загрохотала цепь. Бурный понедельник открывал дверь. Судя по его прозвищу и словам Денвера, Беллард ожидала увидеть сердитого амбала, готового к драке. Вместо него из трейлера вышел, подняв руки, невысокий седой очкарик. Сказав, что руки можно опустить, Беллард припроводила его к Дайсон и Эррере и начала задавать вопросы. Кому принадлежит трейлер и что в нем находится? Очкарик, как оказалось, его звали Сессил Битти, сказал, что всего лишь 2 дня как въехал, а перед этим в трейлере пошарили другие ребята, так что вряд ли там остались вещи Рамона Рамон. Велев патрульным не спускать глаз с Битти, Беллард пошла осматривать трейлер. Надела латексные перчатки, поднялась по 2 ступенькам и оказалась внутри. Провела лучом фонарика по маленькому 2-комнатному помещению. Весь пол был усыпан мусором. В трейлере стояла кислая вонь, такая же, как в вытрезвителе голливудского участка воскресным утром. Прикрыв нос и рот локтевым сгибом, Беллард ступила на мусор, коим был завален не только пол, но и все остальные поверхности трейлера. Вокруг не было ничего, что могло бы принадлежать Рамоне Рамон. Осмотрев первую комнату, Беллард прошла во вторую. Там стояла лишь двуспальная кровать с грудой простыней и одеял. И те, и другие были в темных пятнах. Вдруг просто не зашевелились, и Беллард чуть не вскрикнул от испуга. На кровати кто-то был. «Дайсон сюда!» — позвала она. «Живо!» И тут же услышала, как Дайсон входит в трейлер. Навела луч фонарика на кровати и осветила грязное женское лицо, обрамленное неопрятными дредами. Это лицо, как и шея женщины, было покрыто струпьями. Конченная наркоманка. «Уводи ее отсюда», — сказала Беллард. Дайсон подошла ближе, сдернула простыни с одеялами и вытащила из кровати женщину, одетую в несколько свитеров и курток, вывела ее из трейлера, а Беллард продолжила обыск, но не нашла ничего, что могло бы представлять интерес для следствия. Попятившись, она вышла из спальни. В трейлере было кухонное отделение, а напротив него крошечная душевая, давно не видавшая посетителей. Двухконфорочной газовой плиткой в основном пользовались для того, чтобы готовить дозы героина и метамфетамина. Беллард принялась открывать навесные шкафчики, подсознательно ожидая, что в них окажутся крысы. Вместо крыс она нашла пустую коробочку из-под одноразового телефона. По сравнению с остальным мусором, коробочка выглядела почти новой. Беллард вышла из трейлера и направилась туда, где понуро стояли Битти с женщиной в компании обеих патрульных. Протянув коробочку Битти, она спросила: «Это ваша?» Битти опустил глаза, после чего отвернулся и сказал: «Нет, не мое, она уже там была». «То есть это вещь Рамоны?» «Может и так, не знаю. Впервые ее вижу». Беллард решила, что коробочка принадлежала Рамоне. Если на ней или внутри нее найдется серийный номер телефона, можно будет проверить сделанные с него звонки, несмотря на то, что сам аппарат утрачен и найти его, скорее всего, не получится. Оставалось надеяться, что какие-то из звонков помогут установить связь Рамоны с Трентом. Такие доказательства можно использовать в суде, а это значит, что Беллард не напрасно затеяла весь этот переполох, не зря дышала смрадом трейлера. «Ладно, спасибо за сотрудничество», — сказала она. Кивнула Эрери и Дайсон, мол, этих можно отпускать. Обитатели трейлера тут же скрылись в его недрах. Повернувшись к Денверу, Беллард отозвала его в сторонку на пару слов. «Спасибо за помощь, Денвер. Примите мою благодарность». «Без проблем, это же моя работа». «Когда мы говорили о Рамоне, вы сказали, что ее нет уже неделю». «Точно, у нас тут правило. Нельзя занимать чужое жилище, пока оно не простоит пустым 4 дня. Сами понимаете, ребят то и дело винтят, держат по 72 часа, так что нужно подождать 4 дня, потом уже заезжать». «То есть вы уверены, что Бурный заселился в трейлер через 4 дня, и это было 2 суток назад?» «Так точно, уверен». Беллард кивнула. «Значит, не исключено, что Рамона была в плену целых 5 дней. Терпела боль и унижение, а вчера вечером оказалась на парковке, где ее бросили умирать. Картина вырисовывалась весьма мрачная». Снова поблагодарив Денвера, Беллард на сей раз пожала ему руку. Интересно, заметил ли тот, что она все еще в латексных перчатках? В 2:30 она вернулась в голливудский участок. По пути в детективный отдел заглянула в кабинет начальника смены. Манро сидел у себя за столом, а еще один полицейский в дальнем углу кабинета у конторки для составления рапортов. «Какие новости?» — спросила Беллард. «По сравнению со вчерашней ночкой все тихо», — ответил Манро. «Так что справляемся». «Криминалисты до сих пор в клубе?» «Понятия не имею. Они передо мной не отчитываются». «Раз уж все так медленно, смотаюсь в Дансерс. Вдруг им нужна помощь?» «От нас точно не нужна, Беллард. Посидишь здесь. Так, на всякий случай». «На какой такой случай?» «На тот случай, если вдруг понадобишься». Беллард не собиралась ехать в Дансерс. Ей лишь хотелось увидеть реакцию Манро. Он встревожился и за словом в карман не полез. Значит, лейтенанту действительно велели не подпускать Беллард, а может и весь голливудский дивизион, к месту преступления. «Как твоя потерпевшая?» — попробовал сменить тему Манро. «Пока держится», — ответила Беллард. «Об этом я и хотела поговорить. Похоже, она выживет. Боюсь, преступник об этом пронюхает и решит закончить дело». «В смысле? Что, прошмыгнет в больницу? Задушит жертву подушкой?» «Может и так, откуда мне знать? В прессе это дело не освещалось, но, по-моему, ты слишком часто смотришь «Крестного отца». Хочешь, чтобы я выставил караул у палаты этой шлюхи? Не бывать этому. Никого я туда не отправлю, у меня нет лишних людей. Я же не могу снять человека с улицы, чтобы он сидел в больнице, сложа руки или заигрывая с медсестрами. Можешь направить запрос в городской дивизион, но поверь, там подумают и тоже ответят отказом». «Ладно, поняла». Вернувшись к своему прежнему месту в детективном отделе, Беллард положила на стол коробочку, найденную в трейлере, и решила посвятить остаток смены поиском телефона, когда-то лежавшего в этой коробочке. Взгляд ее упал на листок с сообщением, который она чуть раньше забрала с дежурной стойки. Была середина ночи, но Беллард, не задумываясь, набрала номер, указанный на листке. Он был для бесплатных звонков, а значит, принадлежал какой-то организации, которая сейчас или работает, или закрыта. Поэтому Беллард никого не разбудит. Дожидаясь, пока установится соединение, она вновь попробовала расшифровать имя, указанное рядом с номером. Сделать это было невозможно. Но когда на том конце сняли трубку, Беллард поняла, кто просил ее перезвонить. «Служба поддержки для владельцев кредитных карт. Чем могу помочь?» Человек говорил с индийским акцентом, как и те двое из Мумбаи, с которыми Беллард вчера беседовала у миссис Лантаны. «Пригласите, пожалуйста, Ирфана». «Которого? У нас их трое». Беллард опустила глаза на листок. Там было написано что-то вроде «Коэн». Заменив «К» на «Х», Беллард рискнула. «Мне нужен Хан. Ирфан Хан». «Не кладите трубку». Через полминуты в трубке раздался новый голос. Он показался Беллард знакомым. «Это детектив Беллард из управления полиции Лос-Анджелеса. Вы мне звонили?» «Да, детектив. Мы с вами говорили чуть больше суток назад. Я вас нашел». «Да, нашли. Но зачем?» «Затем, что я получил разрешение сообщить вам адрес доставки, указанный при попытке мошенничества с краденной кредитной картой». «По решению суда?» «Нет, по решению главы отдела. Видите ли, я сходил к нему и сказал, что нужно поделиться с вами этой информацией, потому что вы были очень настойчивы». «Честно говоря, я удивлена. Спасибо, что не забыли». «Пожалуйста, рад помочь». «Итак, говорите адрес». Хан продиктовал адрес на бульваре Санта-Моника, совсем рядом с Эль-Сентро-Авеню и домом Лесли Энн Лантаны, пожалуй, даже в шаговой доступности. Беллард хотела было сказать Хану, что из-за суточной задержки поймать преступника будет значительно сложнее, но сдержалась. Вместо этого она поблагодарила его за то, что утряс этот вопрос с начальником отдела, и повесила трубку. Потом схватила рацию, ключи от служебной машины и направилась к двери.